Дебора понимала, что везение им не помешает. Присутствие на пляже, где умер Ги Бруар кольца, идентичного тому, которое до этого купила Чайна Ривер, и которое отсутствовало среди ее вещей, не помогало доказать ее невиновность. А потому им с Чироки было нужно, чтобы Фрэнк Уизли опознал это кольцо по описанию. Более того, им было нужно, чтобы он понял, как раз такое кольцо пропало недавно из его коллекции. Где-то неподалеку топили камин. Дебора и Чироки вдыхали запах горящих поленьев, приближаясь к двери коттеджа Уизли. «Как у нас в каньоне», — сказал Чироки. «Окажись там среди зимы, и не поверишь, что ты в округе Ориндж. Кругом бревенчатые дома, из труб идет дым, а на седле — это гора. Иногда даже снег лежит. Лучшее место на свете». Он оглянулся. «Но, кажется, я только сейчас это понял. Так что насчет жизни на лодке возникли сомнения?» — спросила Дебора. «Черт», — сказал он с чувством, — «сомнения на этот счет у меня возникли после 15 минут пребывания в тюрьме Сент-Питер-Порта». У квадратного цементного пятачка, служившего крыльцом к коттеджу, он остановился. «Я знаю, что это я во всем виноват. Это из-за меня Чайна сейчас там, где она есть, из-за того, что я хотел бабок срубить по-быстрому, как обычно. Поэтому я должен вытащить ее из этой переделки, а если не сумею...» Он вздохнул, и его дыхание туманным облачком пролетело по воздуху. «Она боится, Дебс, и я тоже. Наверное, поэтому мне хотелось позвонить Ма. Помочь бы она нам, конечно, не смогла, а может, и еще хуже сделала бы, но все же... Все же она ваша мама». Закончила за него Дебора и стиснула его плечо. «Ничего, все образуется, обязательно. Вот увидишь». Он накрыл ее ладонь своей и крепко сжал в ответ. «Спасибо, ты...» — он улыбнулся. «Ладно». Она подняла бровь. «Ты что, хотел испробовать на мне один из своих приемов, Чироки?» Он расхохотался. «А ты думала?» Они постучали в дверь, потом позвонили. Несмотря на рев телевизора внутри и присутствие «Пежо» снаружи, им никто не ответил. Чироки заметил, что Фрэнк, возможно, занимается сейчас своей огромной коллекцией, и пошел проверить два других коттеджа, а Дебора снова постучала в дверь. Она услышала дрожащий голос, который отвечал: «Эй, вы там, коней, придержите!» «Кто-то идет», — сказала она Чироки. Он подошел и встал рядом с ней, и тут же по другую сторону двери загремели ключи и задвижки. Им открыл старый человек — точнее, очень старый. Он глядел на них, сверкая толстыми линзами очков, а хрупкой рукой опирался о стену, чтобы стоять прямо. Казалось, только стена, да еще собственная воля не давали ему упасть. Но и это требовало от него огромных усилий. Ему следовало бы опираться на ходунки или хотя бы на трость, но ни того, ни другого у него не было. «А, это вы», — сказал он сварливо. «Мы как будто на завтра договаривались или нет?» «Ну ладно, неважно. Так даже лучше. Входите. Входите же». Было ясно, что он кого-то ждал. Что до Деборы, то она готовилась увидеть куда более молодого человека. Но тут Чироки все прояснил, спросив: «Мистер Уизли, а Фрэнк дома? Мы видели его машину снаружи». Дебора поняла, что перед ними Грэм Уизли, отец Фрэнка. «Да вам не Фрэнк нужен», — ответил пенсионер, — «а я, Грэм». Фрэнк ушел на ферму «Петит», понес коробку из-под пирога с латуком и курицей. «Если повезет, она испечет нам еще один такой же на этой неделе. Стучу по дереву, чтоб не сглазить». «А Фрэнк скоро вернется?» — спросила Дебора. «Ну, до его возвращения нам времени хватит», — заверил ее Грэм Уизли. «Об этом не беспокойтесь. Должен сказать, Фрэнку не очень нравится то, что я тут затеял. Но я дал себе обещание, что перед смертью все исправлю и выполню его, с его благословения или без». Он проковылял в жарко натопленную гостиную, где взял с ручки кресла пульт от телевизора, направил его на экран, где повар ловко нарезал ломтиками банан и погасил картинку. «Пошли на кухню поговорим. Там кофе есть». «Вообще-то мы пришли, никакой проблемы». Старик перебил Дебору, которая, по его мнению, собиралась протестовать. «Гостеприимство — моя слабость». Делать было нечего, оставалось только последовать за ним на кухню. Она оказалась маленькой, а завалы всякого хлама делали ее еще меньше. Кипы газет, писем и документов боролись за пространство с кухонными принадлежностями, посудой, вилками, ножами и неизвестно как сюда забредшими садовыми инструментами. «Присаживайтесь», — сказал им Грэм Уизли, прокладывая себе путь к кофейной машине, в которой стояло дюйма 4 какой-то маслянистой жижи. Он бесцеремонно шмякнул эту жижу прямо в раковину, достал с откидной полки жестянку и дрожащей рукой зачерпнул из нее свежего кофе. Он попал не только в кофеварку, но и на пол. Старик, не заметив это, зашаркал к плите, откуда взял чайник. Направился с ним к раковине, наполнил водой и поставил на огонь. Проделывая все это, он так и светился от гордости. «Вот так-то», — объявил он, потирая руки, потом нахмурился и сказал, «а вы двое какого черта столбами стоите?» Стояли они, естественно, потому что были совсем не теми, кого ждал мистер Уизли. Но поскольку его сына дома не было, а вернуться он, судя по характеру его дела и присутствию машины во дворе, должен был скоро, Дебора и Чероки переглянулись, словно говоря друг другу, почему бы и нет. Они решили, что выпьют со стариком кофе, посидят и подождут. Тем не менее, Дебори показалось, что будет только честно, если она спросит, «А Фрэнк скоро должен вернуться?» «Мистер Уизли», — на что тот раздраженно ответил, «слушайте вы, что вам этот Фрэнк дался?» «Садитесь. Блокноты приготовили? Нет? О, Господи! Да у вас память, наверное, слоновья». С этими словами он опустился на стул и ослабил галстук. Тут Дебора впервые заметила, что на нем был щеголеватый твидовый костюм «тройка», а на ногах до блеска начищенные туфли. Фрэнк сообщил им Грэм Уизли, ни дня в жизни не прожил, не беспокоясь. И ему не нравится то, что может выйти из этого разговора между нами, но мне плевать. Что со мной могут сделать такого, чего до сих пор не делали, а? Мой долг перед мертвыми — призвать к ответу живых. Вот так-то. Это наш общий долг, и я хочу исполнить свой, прежде чем умру. 92 года мне уже. Почитай, 100 лет живу на свете. Что вы на это скажете?» Дебора и Чероки негромко выразили свое изумление. На плите засвистел чайник. «Давайте я», — сказал Чероки, и не успел Грэм Уизли возразить, как он вскочил на ноги. «Вы рассказывайте, мистер Уизли, а я кофе сварю». И он послал старику обаятельную улыбку. Уговаривать не пришлось. Грэм остался на своем месте, а Чероки занялся кофе, двигаясь взад и вперед по кухне в поисках чашек, ложек, молока и сахара. Когда он принес все это на стол, Грэм Уизли сидел, откинувшись на спинку кресла. «Это долгая история, так и знаете. Сейчас я вам ее расскажу». Его история перенесла их на 50 лет назад, во времена оккупации немцами островов пролива. 5 лет жизни под солдафонами, как называл то время старик, 5 лет стараний перехитрить чертовых фрицев и жить достойно, несмотря на всеобщий упадок. Ведь они конфисковали у населения все транспортные средства, вплоть до велосипедов, радиоприемники объявили запрещенными, депортировали тех, кто давно жил на острове без гражданства, а тех, кого считали шпионами, расстреливали. В концлагеря привозили военнопленных из России и Украины, и те работали на строительстве укреплений для фашистов. В трудовых лагерях для европейцев, куда свозили тех, кто отказывался жить по немецким законам, люди мерли как мухи. У местных жителей проверяли документы до третьего колена, искали еврейскую кровь, и те, у кого ее находили, подлежали уничтожению. Вот тогда-то среди честных граждан Гернси появились предатели. Эти черти готовы были продать собственную душу, а заодно с ней своих братьев-островитян за то, что наобещали им немцы. «Зависть и ревность», — продекламировал Грэм Уизли. Из них тоже немало народу пострадало. Ведь стоило шепнуть чертовым фрицам одно словечко, и старые недруги получали по заслугам. И все же старик радостно сообщил, что предателями чаще всего оказывались не коренные обитатели Гернси. То живший в Сент-Питерпорте голландец прознал о том, что у кого-то есть радио, то ирландский рыбак из Сент-Сэмпсона увидал, как в полночь британская лодка причаливала возле Петит-Порт-Бея, и хотя ни о каком забвении, а уж тем более прощении речи не было, от того, что предателем оказывался иностранец, становилось как будто легче, чем когда такое совершал свой, но и это тоже случалось. Гернсийцы тоже выдавали своих. Так было с Гсосом. «С чем?» — переспросила Дебора. «С каким еще насосом?» «Гсосом, а не насосом», — объяснил Грэм Уизли. «Название образовано из первых букв слов «Гернси, свободный от страха». Так называлась местная подпольная газета, единственный источник, из которого люди узнавали о действиях союзников во время войны. Ночами слушали запрещенное радио, настроенное на BBC, и дотошно записывали все новости, какие им удавалось выудить. В предрассветный час за плотно зашторенными окнами ризницы церкви Сен-Пьер-Дюбуа факты о войне печатали на тонких листочках бумаги, которые затем передавали из рук в руки проверенным людям, для кого жажда правды была сильнее страха перед допросом гестапо и его последствиями. «Среди них и оказались предатели», — объявил Грэм Уизли. «Нам следовало догадаться. Следовало быть внимательнее, поменьше доверять. Но они были из наших». Он ударил себя в грудь кулаком. «Понимаете меня? Из наших». «Четверых издателей КСОС арестовали по доносу предателя», — пояснил он. «Трое умерли, двое в тюрьме, третий при попытке к бегству. И только один, Грэм Уизли, провел самый страшный год своей жизни в тюрьме и вышел на свободу. 40 килограммов костей в шее и туберкулеза». «Но предатели погубили не только издатели газеты», — продолжал Уизли. «Они доносили на тех, кто укрывал британских тайных агентов, прятал беглых русских пленных, и даже на тех, чье единственное преступление состояло в том, что они, взяв в руки мелок, рисовали букву «В» — знак победы. На седлах велосипедов, которые немецкие офицеры оставляли перед отелями, где напивались по вечерам. И никто так и не заставил предателей заплатить за их черные дела, что не давало покоя тем, кто пострадал от них. Люди умирали, шли на казнь, в тюрьмы, откуда вернулись не все. Больше полувека прошло, а имена тех, кто за это в ответе, так и остались неназванными. «Кровь на их руках», — заявил Грэм Уизли. «И я сделаю так, что они заплатят. О, они будут отпираться, конечно. С пеной у рта будут доказывать, что они ни при чем. Но когда мы опубликуем доказательства...» «И вот как я хочу это сделать. Слышите, вы, двое. Сначала их имена напечатают в газете. И пусть они тогда отпираются и нанимают себе адвокатов, если хотят. Тут и доказательства подоспеют. И тогда они повертятся, как должны были вертеться еще в те времена, когда фрицы сдались союзникам. Вот когда все должно было открыться. И про доносчиков, и про спекулянтов, и про немецких подстилок, и их ублюдков, ребятишек». Старик договорился до того, что на губах у него показалась пена. Лицо стало синеть, и Дебора начала беспокоиться за его сердце. Она поняла, что пора объяснить, что они не те, за кого он их принимает, не репортеры, которые пришли выслушать его историю и опубликовать ее в газете. «Мистер Уизли, мне ужасно жаль», — начала она. «Нет!» Он оттолкнул свой стул от стола с такой неожиданной силой, что кофе расплескалось из их кружек, а молоко из кувшина. «Не верите? Идите за мной. Мой сын Фрэнк и я. Мы нашли доказательства, слышите?» Он стал с трудом подниматься со стула, и Чироки соскочил с места, чтобы ему помочь. Но Грэм оттолкнул его протянутую руку и заковылял к выходу. И снова им не оставалось ничего, кроме как следовать за ним и задабривать его в надежде, что сын вернется домой раньше, чем старик причинит себе вред своими стараниями. Прежде всего Сент-Джеймс поехал к Даффи. Он не удивился, обнаружив, что в коттедже никого нет. Был разгар дня, и Валерий с Кевином, вне всякого сомнения, работали. Он в одном из обширных парков Ле Репозуара, она в самом доме. Ему нужна была она. Подтекст, который он ощущал в ее словах во время их прошлого разговора, нуждался в объяснении, и особенно теперь, когда он узнал, что Генри Мулен — ее брат. Он нашел ее, как и ожидал, в большом доме, куда его пропустили, когда он представился одному из полицейских, которые прочесывали парк. На его звонок в дверь она вышла со свертком и простыней под мышкой. Сент-Джеймс не стал тратить время на общепринятые любезности, преимущество неожиданности было на его стороне, и он не хотел лишиться его, пустословия понапрасну, и давая ей возможность собраться с мыслями. Поэтому он начал с места в карьер. «Почему вы сразу не сказали мне, что в этом деле замешана еще одна блондинка?» Валери Даффи не отвечала, но он видел, как смятение в ее взгляде уступило место каким-то внутренним расчетам. Ее глаза забегали, словно она искала мужа. Сент-Джеймс понимал, что его поддержка ей сейчас не помешает, и твердо вознамерился заставить ее обойтись без таковой. «Я вас не понимаю», — тихо сказала она, положила простыни на пол у порога, повернулась и пошла в дом. Он последовал за ней в каменный холл, где ледяной воздух хранил воспоминания о запахе дров, давно прогоревших в камине. Остановившись у длинного узкого стола в центре, она начала обирать засохшие листья и готовые упасть ягоды, состоявшие на нем осенней композиции, оттененной высокими белыми свечами. «Вы заявляли, что видели светловолосую женщину, которая следовала по пятам за Гибруаром в бухту в день его смерти», — продолжил наступление Сент-Джеймс. «Это была американка, то есть вы хотели, чтобы мы в это поверили?» Она подняла на него взгляд. «Я ее видела». «Кого-то вы видели. Но есть и другие светловолосые женщины. Просто вы не упомянули о них в свое время. Миссис Эббот, блондинка. А также, я полагаю, ваша племянница Синтия». К чести Валерии она продолжала смотреть ему в лицо, не отводя глаз. Опять же, к ее чести, она не произнесла ни слова, пока не поняла, как много ему известно. Она была не глупа. «Я говорил с Генри Муленом», — сказал Сент-Джеймс. «И, по-моему, видел вашу племянницу. Он пытался убедить меня в том, что отослал ее на Олдерник бабке. Но мне отчего-то кажется, что если у Синтии и есть бабушка, то живет она совсем не там. Почему ваш брат прячет Синтию в доме, миссис Даффи?» «Он что, держит ее под замком?» «У нее сейчас тяжелый период», — проговорила, наконец, Валерия Даффи и вернулась к цветам и ягодам, прежде чем продолжить. «С девочками ее возраста постоянно такое случается. Что же это за трудности такие, которые требуют домашнего ареста?» «Трудность одна. С ними невозможно говорить. То есть невозможно ничего втолковать, они не слушают. А что им надо втолковывать? Да то, что их причуды им только вредят». «А ее причуда? Откуда мне знать?» «Ваш брат так не считает?» — ответил Сент-Джеймс. «Он говорит, что именно с вами она делилась секретами. После разговора с ним у меня возникло впечатление, что вы с ней близки. Нет, не очень». Она отнесла горсть листьев к камину и бросила их туда. Из кармана передника достала какую-то тряпицу и стала вытирать ею пыль с каминной полки. «Значит, вы одобряете то, что отец запирает дочь в доме?» «Пока она преодолевает эти свои трудности. Я этого не говорила. Мне очень жаль, что Генри...» Она умолкла, перестала вытирать пыль и, похоже, попыталась собраться с мыслями. Сент-Джеймс спросил, почему мистер Бруар оставил ей деньги? Именно ей, а не другим девочкам. Почему 17-летняя девочка унаследовала небольшое состояние в обход собственных детей, завещателя и своих единокровных сестер? Какой в этом смысл? Она не единственная наследница. Если вы знаете про Син, значит, вам и о Поле сказали. У того тоже есть братья и сестра, даже больше, чем у Син, и никто из них не был упомянут в завещании. Я не знаю, почему мистер Бруар так поступил. Может быть, ему доставляло удовольствие думать о том, какие ссоры начнутся между братьями и сестрами, когда один из них унаследует такую кучу денег. Отец Синти так не считает. Он говорит, что деньги предназначались на ее образование. Валерия принялась вытирать безукоризненно чистый стол. А еще он говорит, что у Ги Бруара были другие причуды. Вот я и подумал, не привела ли одна из них к его смерти? Вы знаете, что такое кольцо фей, миссис Даффи? Движения ее руки, державшей тряпку, замедлились. Фольклор. «Островной фольклор, как я полагаю, — сказал Сент-Джеймс. — Вы ведь родились здесь, и вы, и ваш брат». Она подняла голову. «Это не Генри, мистер Сент-Джеймс». Она говорила довольно спокойно. Синяя жилка часто билась на ее шее, но в остальном она вела себя так, словно оборот событий, на который намекал Сент-Джеймс, нисколько ее не волновал. «Вообще-то я думал не о нем», — сказал Сент-Джеймс. «А что, у него были причины желать Гебруару смерти?» Залившись краской, она вернулась к своему бессмысленному занятию. «Я обратил внимание на то, что ваш брат принимал участие в музейном проекте мистера Бруара. В изначальном проекте, судя по рисункам, которые я видел у него в амбаре. Интересно, а в пересмотренном проекте он тоже участвовал? Вы не знаете?» «Генри хороший мастер по стеклу», — только и сказала она. «Это и свело их вместе с самого начала. Мистеру Бруару был нужен кто-нибудь, чтобы построить здесь оранжерею. Она большая, замысловатая, какая-нибудь штамповка ему не годилась. А еще ему нужен был мастер, чтобы поставить теплицы. Да и окна застеклить, если уж на то пошло. Я рассказала ему о Генри, они побеседовали и нашли немало общего. С тех пор Генри работает на него». «А как получилось, что Синтия привлекла внимание мистера Бруара?» «Внимание мистера Бруара привлекали многие люди», — терпеливо ответила Валерий. «Пол Филдер, Фрэнк Уизли, Нобби Дебьер, Генри Синтии. Он даже отправил Джемайму Эбботт в школу моделей в Лондон и помог ее матери, когда она в этом нуждалась. Он вообще интересовался людьми, вкладывал в них деньги. Такой уж он был человек. Вкладывая деньги в других, люди обычно ждут отдачи», — заметил Сент-Джеймс. «И не всегда финансовой. Тогда вам лучше всего спросить у каждого из них, чего именно мистер Бруар ждал от них взамен», — сказала она язвительно. «И начните, пожалуйста, с Нобби Дебьера». Скомкав тряпку, она сунула ее в карман передника. Двинулась в направлении входной двери, там подхватила белье, которое положила перед тем на пол, и, подперев сверток бедром, повернулась к Сент-Джеймсу. «Если у вас все, а почему с Нобби Дебьера?» — спросил ее Сент-Джеймс. «Он ведь, кажется, архитектор?» «Мистер Бруар обращался к нему с какой-то особой просьбой?» «Если и так, то в ночь перед смертью мистера Бруара Нобби явно не горел желанием ее выполнить», — заявила Валерий. «Они спорили возле утиного пруда после фейерверка. Я не позволю вам разорить меня», — говорил Нобби. «Интересно, что он имел в виду?» Было очевидно, что это прием, к которому она прибегла лишь для того, чтобы отвлечь Сент-Джеймса от своих родственников, но он не собирался легко сдаваться. «Как давно вы с мужем работаете у Бруаров, миссис Даффи?» «С самого начала». Она переложила узел с бельем с руки на руку и выразительно взглянула на часы. «Значит, вы знали их привычки». Она не сразу ответила, но ее глаза слегка сузились, пока она просчитывала возможности, заложенные в его вопросе. «Привычки?» — переспросила она. «К примеру, пристрастие мистера Бруара к утренним купаниям, об этом все знали. И о напитке, который он неизменно брал с собой, тоже зеленый чай с гинко. Где он хранится, кстати, на кухне?» «Где именно?» «В кладовой на полке». «А вы работаете в кухне. Вы что, намекаете, что я...» «Куда ваша племянница приходила с вами поболтать?» «Куда приходил поболтать ваш брат во время работы над оранжереей, к примеру?» «Все, кто был дружен с мистером Бруаром, постоянно толклись в кухне. Это же открытый дом. Здесь не делают различия между теми, кто трудится внизу, и теми, кто нежится наверху. Бруары не такие люди и никогда такими не были. Именно поэтому она осеклась и крепче вцепилась в простыни. «Именно поэтому», — спокойно повторил Сент-Джеймс, — «мне нужно работать. Не возражайте, если я дам вам совет». Она не стала ждать ответа. «Наши семейные дела не имеют никакого отношения к смерти мистера Бруара, мистер Сент-Джеймс. Но если вы покопаете поглубже в другом месте, то обнаружите, что это относится не ко всем семьям».